Тяжелые сумки оттягивали руки, но Татьяна не злилась. Напротив, ее даже радовала эта тяжесть. Обычно хозяйством занималась ее родственница. Живущая вместе с ней сестра ее первого мужа, освобождая Татьяне время для основной работы и для хобби. Хобби у нее было занятным. Татьяна Образцова, старший следователь Санкт-Петербургского УВД, в свободное от работы время писала детективы под псевдонимом Татьяна Томилина. И хотя занималась она этим уже несколько лет, все равно никак не могла привыкнуть к тому, что газеты называют ее русской Агатой Кристи. Книги на прилавках не залеживаются, а сама она входит в пятерку лучших детективистов страны. Ей казалось, что все это к ней не относится. А если и относится, то все равно это не более чем милая шутка. Она была хорошим следователем и искренне считала свою работу главным в собственной жизни. Татьяна несколько дней назад вернулась из отпуска, который проводила на юге со своим третьим мужем и его 9-летней дочкой Лилей. Муж жил в Москве, и оставшиеся до окончания отпуска 2 недели Татьяна решила провести вместе с ним в столице, варя ему борщи и жаря котлеты. Занятие это ей нравилось, тем более что Владислав, которого Татьяна называла Димой, был благодарным потребителем ее кулинарных шедевров, ел с завидным аппетитом и не уставал нахваливать приготовленные блюда. Конечно, в Питере она этим ни за что не станет заниматься, потому что, во-первых, некогда, а во-вторых, у нее есть замечательная родственница Ирочка Милованова, добровольно взявшая на себя все заботы по домашнему хозяйству во имя процветания отечественной детективной литературы. Но здесь, в Москве, ухаживать за мужем и стоять у плиты было приятно. Тем паче голова ничем особенным не занята, и можно, разделывая мясо и нарезая овощи для салата, обдумывать сюжетные повороты новой повести. В это время дня народу на Калужско-Рижской линии было немного, и в вагоне Татьяне удалось сесть в уголке, пристроив на полу объемистые сумки с покупками. Рядом с ней села молодая женщина, которая сразу же уткнулась в книжку. Татьяна привычно скосила глаза на раскрытые страницы. Ей всегда было интересно, какие книги люди читают в транспорте, и улыбнулась. Сидящая рядом пассажирка читала ее последнюю книгу «Повернись и уйди». Такое иногда случалось. В городском транспорте Татьяне попадались люди, читающие ее книги. И каждый раз это почему-то невероятно волновало ее. Она начинала всматриваться в лица этих людей, стараясь угадать, сколько им лет, какой у них характер, чем они занимаются, нравится ли им то, что они читают, и вообще, почему они покупают ее книги. Татьяна даже заговаривала с продавцами книг, выясняя, кто по большей части покупает ее повести и роман. В целом категория ее читателей была примерно такой. Все женщины, а мужчины после 40. Приверженцы классического психологического детектива с интеллектуальной загадкой и без чернухи. Люди, чей вкус сформировался под влиянием Агаты Кристи, Жоржа Сименона и братьев Вайнеров. Однажды Татьяне позвонил очень известный писатель, один из метров отечественного детектива, чтобы выразить ей свое восхищение. Представившись, он осторожно добавил: «Если это имя вам что-нибудь говорит». «Господи!» — изумленно воскликнула она. «Да я же выросла на ваших книгах!» «Ну что ж, вы хорошо росли и выросли в хорошего писателя», — с улыбкой ответил ей классик. Комплимент был для нее особенно ценен, потому что именно на этого писателя она равнялась, считая его книги эталоном жанра. Татьяна из-под тишка разглядывала сидящую справа женщину, молодая, очень красивая, кожа покрыта ровным светло-кофейным загаром. Самой Татьяне никогда не удавалось так загореть. Кожа у нее была молочно-белой и моментально сгорала, так что на юге приходилось большей частью сидеть в тени, выползая под солнечные лучи, только рано утром и ближе к закату. На читательнице был шелковый светло-зеленый костюм, красиво сочетавшийся с загорелой кожей и многочисленными золотыми украшениями. Длинные ногти, покрытые ярким лаком, выглядели несколько вульгарно, но в целом красавица была очень эффектна. «Интересно, — подумала Татьяна, — что может привлекать такую девицу в моих книжках?»